Важность слов человеческих. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 33 по 37 стих. Иисус говорит, что фарисеи и все им подобные будут судиться за их слова. Есть деревья, приносящие добрые плоды, а есть деревья плохие, приносящие плохие плоды. Ибо дерево познается по плоду. Враги Иисуса, говорит он, это плохие деревья, и познаются потому, что они говорят. Порождение ехидины, называет он их. Как вы можете говорить добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Человек злой может говорить только злое. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Таким образом, если Бог будет судить даже за одно праздное слово, то насколько серьезнее будет Он судить их за ведомо продуманные, совершенно осознательные разговоры. Именно наши слова, вырвавшиеся бесконтрольно в момент пониженной бдительности, раскрывают нашу истинную внутреннюю сущность. Каждый человек должен следить за своим языком, зная, что каждое наше слово записывается в Божьих книгах, и каждое слово будет вынесено на свет в день суда, когда будут испытываться слова и дела людей. Искатели знамений, 12 глава, с 38 по 42 стих. Это повествование об искателях знамений мы находим также у Луки в главе 11, стихах 29 по 32, где эпизод повторяет почти слово в слово. Матфей добавляет мысль о том, что пророк Иона был знаменем, данным Израилю о смерти и воскресении Христа. И он говорит нам. Это сразу же после предостережения, сделанного Иисусом, о Божьем суде над всяким праздным словом, сказанным человеком. Книжники и фарисеи, слышавшие его, сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Иными словами, они отвергли его слово как таковое и требовали от него чего-то чудесного, сенсационного, с тем, чтобы получить возможность компрометировать его. Иисус указывает им на знамение, которое Бог уже давал в прошлом, и также на знамение, явленное в их дни. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения», — сказал он им. «Преданные и верные Богу люди принимают Слово Божье верою». Бог дал им в качестве знамения пророка Иону еще в Ветхом Завете. И вот сейчас он указывает на Иону как на знамение о приближающейся смерти и воскресении Иисуса Христа. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Иона был знаменем для города Ниневии, древней столицы Сирии. Жители того города покаялись, когда услышали проповедь Ионы о грядущем суде за их грехи. Иисус также указывает на другое знамение, данное Богом. Царица Южная, Савская, восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли подслушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. И далее добавляет. Невитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. И ниневитяне, и царица Савская поднимутся для суда над народом времен Иисуса, потому что у них не было возможности видеть своими глазами, слышать своими ушами Иисуса. Бог послал своего Сына принести слово о спасении Израилю. Но Иисус знал, что народ Израиля в целом отвергнет его и его слово. И вот теперь он находился среди них, личность, несравненно более великая, чем Соломон или Иона. И его отвергли, не приняли, как Божье окончательное знамение его народу. Какая огромная ответственность лежит на нас сегодня, когда мы вспомним о великой привилегии держать в руках Библию, Божье Слово и знать самого живого Бога в лице Иисуса Христа. Без всякого сомнения, всякий, кто пренебрегает этой великой привилегией, подобен народу, жившему во времена Иисуса, народу, искавшему знамени и чудес, вместо того, чтобы принять Христа верой в свои сердца и жизни. Искатели знамени никогда не находят правды. 12 глава, 43 по 45 стих. Иисус сравнивает этот род лукавый с человеком, из которого был изгнан нечистый дух. Освободившись, человек старается очистить свою жизнь и привести ее в порядок. Но его самоулучшения недостаточно, Матфей заявляет, что тот же самый злой дух возвращается и приводит с собой семь других, более свирепых, чем он сам. И вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. О чем говорит здесь Иисус? Он говорит, что Израиль подобен тому человеку. Бог избавлял их не раз в прошлом, дал им завет и свое слово. Но вместо того, чтобы следовать Божьей воле, о них они искали своей собственной праведности, как сказал о них апостол Павел в послании к римлянам. В результате они снова открыли себя для злых дел и более отвращались от Бога. И таким образом, говорит Иисус, они очутились в гораздо большем отчуждении от Бога, чем они были прежде. Познавшие Бога и ставшие Его верным народом завета, они отвергли все свои преимущества и стали хуже любых язычников. Новые откровения, 12 глава, 46 по 50 стих. Матфей продолжает свой рассказ. Когда же он, Иисус, еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. Когда Иисус узнал об этом, он удивил тех, кто стоял рядом, сказав, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Для Марии, матери Иисуса, и его семьи было вполне естественным желание прийти и увидеться с ним. Совершенно очевидно, что они опасались за него. Им и многим другим казалось, что он вел себя не вполне нормально. Для окружавшей толпы они были его кровными родственниками. Разве они не были членами его семьи? Но что говорит об этом Иисус? Он не отрекается от своей семьи, даже несмотря на то, что, как говорит об этом Иоанн 7:5, братья его не веровали в него. Ответ, данный Иисусом, адресован нам и всем остальным верующим на протяжении веков. И, указав рукой своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Он говорит, что всякий, кто исполняет Божью волю, является членом его семьи. Новый вид родственных отношений, установленный между Иисусом Христом и Божьими детьми. Иисус является главой Божьей новой духовной семьи христианских верующих. Будучи распятым, Он с креста поручил свою мать заботам апостолу Иоанну. Для него больше не оставалось человеческих родственных отношений. Вам это кажется странным? Но это совсем не странно, потому что то же самое происходит и сегодня со многими верующими. Многие из них отвергаются их семьей из-за их веры, которая оскорбляет тех, у кого этой веры нет. Но эти отверженные земной семьей находят новую семью, Божью семью.